Глава первая. Эва. Я оседлала лицо незнакомого мужика. Ненамеренно. Все вышло случайно. Я залезла на дерево, чтобы спасти свою кошку, любимую Басти. Она всегда была слепая. А сейчас еще и оглохла. Могла убиться. Она громко орала, сидя на ветке. Пришлось лезть за ней. Я почти дотянулась до Басти, как вдруг ветка подо мной треснула. Говорила мне мама: «Эвелина, не ешь мучное, будешь жирной». А я ее не слушала. Впрочем, сожалеть поздно. Я летела вниз крайне недолго. Мысленно уже хоронила себя, как вдруг поняла, что приземлилась довольно удачно. Я сделала это, приземлившись на кого-то. Сдавленный мат, хрип, стон. Я испуганно села, пытаясь одернуть вниз длинную юбку, которая при падении задралась неприлично и обмоталась вокруг моей головы. Между бедер что-то закололо. Наверное, трава? Я с трудом отдернула разодранную юбку вниз и остолбенела. Я не просто упала. Я приземлилась на мужчину, рухнула на него сверху и в падении умудрилась присесть ему на лицо. Мои обнаженные бедра кололо его густой бородой. Он говорил что-то сдавленно, прямиком в мою вагину, скрытую черными трусами. Грёбаный колпак. Надо же было так попасть. Я его не убила? Вроде не убила. Судя по тому, как мужчина впивался пальцами в мой зад, он был жив. Он открыл глаза и посмотрел мне в лицо. А я, устыдившись, не придумала ничего лучше, как снова задрать юбку и прикрыть лицо, полыхающее от стыда. Что же делать? Как встать и уйти? Мужчина отвесил мне звонкий шлепок по заднице. Я буквально взвилась над его лицом. Он ловко подтянулся и выбрался из-под моей промежности. «Ты кто такая вообще?» — рявкнул он. «А откуда взялась?» «Простите, я... Извините, мне пора». Я пыталась отползти назад по его телу, продолжая закрывать юбкой лицо. Не могла допустить, чтобы он меня запомнил. Вдруг живет неподалеку или, что еще хуже, живет в том же самом доме, что и я. Позор, позор будет, даже подумать страшно. Я ползла вниз, неловко передвигая ногами назад. Сделать это было крайне сложно. В моменты страха я всегда становилась еще более неуклюжей. Поэтому мои шевеления на теле мужчины можно было сразу занести в книгу рекордов Гиннесса, как самые убогие телодвижения на всем белом свете. Самые убогие телодвижения на самом роскошном мужском теле. Ёрзая, я промежностью и всей поверхностью бедер ощущала, какой незнакомец спортивный, мускулистый и подтянутый всюду. А еще моя попа внезапно напоролась на какую-то твердую возвышенность и застряла там. Я сдвинула попу немного вперед, потом назад, и снова уперлась в это громадное нечто. «Ты что, любительница экстремального перепиха? Нравится в людном месте трахаться, маньячка?» Ухмыльнулся мужчина. Только после его слов я поняла, на что она поролась попой. На его эрекцию. Можно ли было сгореть от стыда дважды? Нет. Кажется, я сгорала уже в третий раз за одну несчастную минуту и никак не могла сгореть без остатка. Я терлась об его член. Об его эрегированный член. О его здоровенный член. Конечно, я считала его виноватым. Ведь именно он возбудился от этой нелепой ситуации. А я дрожала просто от страха. И больше никаких чувств не испытывала. «Почти не испытывала», — шепнула совесть. «Потому что в какой-то момент я вдруг ощутила приятное покалывание и странное тепло, охватившее бедра. Неужели и моя женская сущность отозвалась на такое нелепое, но очень близкое знакомство? О, да, близкое». Ближе просто не бывает. Знаю из разговоров подруг, что не все из них решаются присесть своим половинкам на лицо во время секса. Не все мужчины согласны на подобное. А я лихо рухнула на мужчину и буквально заткнула вагиной его рот. Пусть через трусики. Пусть это было непреднамеренно, но факт есть факт. Я оседлала его лицо, а у него на меня встал. Хотя, может быть, я зря такого высокого мнения о своей персоне. У него мог просто стоять, потому что... Потому что он думал о другой девушке. Потому что мог смотреть жаркий ролик на телефоне. Или вообще тихонько собирался подрочить, стоя под деревом. Извращенцев хватает. Словом, я вместо того, чтобы принести мужчине извинения, вдруг воинственно выпалила. Разлегся здесь, озабоченный. Руки прочь, козел. Убрал ли он руки? Разумеется, нет. Напротив, мужчина вцепился пальцами в мой зад еще крепче, а потом и вовсе поднялся рывком. Это было настолько же захватывающим, насколько немного пугающе. Я не маленькая девушка. Мой рост 1,75 м. И я не самая худенькая, если быть откровенной. Мой 46-й давно стремится к следующей отметке. Но когда мужчина схватил меня под задницей и приподнял, я ощутила себя так, словно ничего не весила. Была пушинкой или легким перышком. А еще я вдруг почувствовала себя маленькой, крошкой по сравнению с ним. Он встал, продолжая крепко держать меня, не отпускал ни на миг. «Мамочки, какой он здоровенный! Ростом около 2 м, с широченными плечами, крепкой бычьей шеей и мощным торсом. Я была потрясена, а здоровяк времени зря не терял. Он воспользовался мгновением моего кратковременного ступора и прижал меня спиной к дереву, к тому самому злополучному дереву, на которое взобралась моя Басти. Теперь мою спину через тонкий хлопок футболки царапала кора дерева, а за шиворот даже залетело несколько частичек коры и пару листиков. «Отпустите!» Мне хватило одного взгляда на лицо мужчины, чтобы испугаться еще больше. Серьезный, взрослый мужчина восточной внешности. Его темные глаза горели решительным огнем с неподдельным интересом, а заживающие синяки затемняли его лицо. Оно было похоже на лицо демона темноглазого, который явился прямиком из преисподней. Исполинский рост, большие мускулы под горячей кожей. Его мощная грудь была облеплена белой футболкой. Он часто дышал, его грудь вздымалась и опускалась. Я просто смотрела, как подымалась и опадала его грудная клетка. Это было завораживающее зрелище. Во рту появился жар. Сухость продрала горло. Я с трудом отвела взгляд от идеальной мужской груди. Мне хотелось, чтобы между моим телом и его возник какой-то барьер, потому что он был раскаленным, как печь. От него буквально во все стороны полыхало жаром. Более того, этот нахал снова уронил ладони на мою талию, прошелся по ней, а потом нагло скользнул ниже. Его пальцы и ладони опустились на мою задницу, поглаживая ее, исследуя. Внутри живота запорхала стая бабочек. Очевидно, все они были чуть-чуть сумасшедшие, с придурью. Иначе как объяснить трепет и жар собственного тела на контакт с незнакомцем? Он же вел себя так, словно имел право лапать мою задницу. И делал это с большим удовольствием. «Боже, на кого я наткнулась? На верзилу? На бандита какого-то?» 2-метровый богатырь возвышался надо мной, как утес, держал руками под попой и сминал ее пальцами. Пугающая ухмылка ослепительно сверкнула в темной бороде. «Смачный попец!» — прищелкнул он языком. «Может быть, и не зря ты мне на голову свалилась, а?» После этих слов он погладил попу снова ладонью и шлепнул звонко. «Ц-ц-ц, как звенит! Дрожишь?» «Да, я дрожала. Но от страха, разумеется». «Дрожишь», — ответил сам же и снова начал гладить мою задницу по всему контуру. «Кажется, тут сочный трах намечается». «Вы сумасшедший». «Не я пострадавший. Ты мне чуть шею не свернула. Загладь вину, красавица». «Такую бычью шею, как у вас, очень сложно свернуть. Извините, что я на вас упала. Мне очень жаль. Это вышло совершенно непреднамеренно. Случайно», — затараторила я. «Я приношу вам свои глубочайшие извинения от всего сердца за доставленные неудобства. Поверьте, я не хотела падать вам на голову». «Ты мне просто упала», — мрачно прервал. «Ты мне куночкой на лицо присела, в курсе?» «Поверьте, я не хотела. Это случайность нелепая». «Или намерения твои «С намеками!» — отрезал. «Думаете, я сама под собой ветку нарочно сломала? Поджидала вас? Откуда вы вообще там взялись, под деревом?» «Может быть, отлить захотел», — предположил мужчина. «А отлить? Отличная идея», — закивала я. «Желаю приятного процесса мочеиспускания». «Грёбаный колпак! Что за бред я несу?» Но мужчина внимал моим словам с каменным выражением на суровом лице, и только его глаза блестели, как ночные огни. «Отлить успею. Думаю, тут кое-что поинтереснее намечается. Классный трах. Экстремальный». Он демонстративно прижался своими бедрами к моим, снова дав ощутить здоровенный толстый ствол за кроем джинсов. Намерения у него были тверже некуда. Эрекция грозила порвать грубую джинсовую ткань. Нитки трещали. Я запаниковала. «Отпустите, я буду кричать!» «Люблю девочек погромче», — мгновенно отозвался бородач. «Качественный трах должен быть громким». Он дернул меня вверх и прижался бедрами, двинул ими, проехавшись грубой вздыбленной ширинкой по моим складочкам. «Не троньте! Я буду не просто кричать, я буду визжать!» — пригрозила я. «Я в хор ходила, у меня такой голос! Вой Банши отдыхает!» — выпалила я. «Вой Банши?» Мужчина посмотрел на меня с интересом. «Никогда о таком не слышал. Охота узнать, что за вой такой». «Непробиваемый. Неужели ему было мало моих извинений? Он же не пострадал ни капельки. С чего он решил, будто может требовать от меня секса?» «Я?» «Аргументы закончились. Переходим к главному». Он запустил руку под мою юбку, нагло оттянул резинку трусов и щелкнул по моей коже. «Хватит!» — завопила я полными легкими. В этот миг спасение пришло, откуда я его не ждала. Сверху мужчине на голову шлепнулась моя кошка и вцепилась передними лапами в его густые темные волосы. Задние лапы кошки скользили по шее мужчины. Должно быть, Басти здорово перепугалась, потому вцепилась намертво и царапала горло и плечи мужчины. «Это еще что такое?» — возмутился он. Ай, ой!» «Это всего лишь моя кошка. Я за кошкой на дерево полезла. Кис-кис-кис, Басти, ко мне!» Кошка была глухой, но это не мешало мне подзывать ее постоянно. Я просто никак не могла избавиться от этой привычки. «Сними ее с меня немедленно!» — взвыл мужчина. «Она мне шею царапает, карабкается по мне». «Не машите так руками, напугаете и мою кошку. Наклонитесь немного, я ее заберу, и мы разойдемся мирным путем». «Мирным путем? Ты мне вагиной на лицо присела. Да я тебя за такое отодрать обязан». «Не хотите мирно? Тогда останетесь без глаз. Басти царапается. Я давно не стригла ей коготки». «Убери свою кошку», — рыкнул здоровяк, пытаясь отплеваться. «Живее». Длинная белая шерсть Басти лезла ему в рот. «Ничего делать не стану», — дрожащим голосом возразила я. «Если он не хочет по-хорошему, будет по-плохому. Пусть озабоченный хам наестся шерсти и останется с расцарапанным лицом и шеей. Подходящий финал для такого нахала, каким он был». Я считала секунды до момента X, зная, какие крепкие и острые когти были у моей Басти. Здоровяк не выдержал почти сразу же. Однако сказал он совсем не то, что я ждала. «Не уберешь свою придурочную кошку, я ей шею сверну. Забирай кошку, если хочешь, чтобы она осталась в живых», — пригрозил мужчина. Кажется, он не собирался сдаваться. Ведь он мог не шутить. С такими, как он, вообще шутки плохи. Я на лету перестроила план мести в нехитрый, но элегантный план побега. Забрать кошку и бежать. Просто, как дрожжевое тесто на пирожке. Однако что-то пошло не так.